Глава 9. Конечно же, я не уснул. Саныч храпел на своем топчине громко и счастливо. Громче только часы его тикали. Они висели на палке, торчащие стены светились зеленым фосфорным светом и чуть покачивались, когда Саныч начинал ворочаться. Я думал, это был первый эшелон, на который брали меня. До этого я только в разведку ходил, ну да еще пара мелких акций. А тут эшелон сразу. Есть о чем подумать. Да и день случился беспокойный, как перед праздником. Вчера с утра приходили от соседей с востока. Приносили батареи в огромных военных мешках. Такие с парашютом сбрасывают. Сидели целый день у Глебова. Думали, пищали и потрескивали рацией. Саныч тоже молчал. Ходил с серьезным видом и два раза проверял оружие. Все чего-то ждали. Видимо, пришло большое время. Наступление. Армия готовилась к броску на запад, и мы готовились ее поддержать. Саныч ходил в штаб на совещание. Потом снова чистили оружие. Уже остервенело. Саныч проверял и свое, и мое. Заглянул ковалец. Налегке, с кобурой на поясе, выбрит чистый румянец, как у девушки. Улыбнулся, зубы белые-прибелые. Говорят, когда он в партизаны уходил, зубного порошка взял на 3 года. И щетки. Щетки он сам делает из кабаньей щетины. «Привет, оборванцы!» — ковалец зевнул. «Завтра вас тоже, кажется, с нами берут. Смотрите там, осторожнее. Берегите портки. Когда еще горячую воду встретим?» «Это точно!» — кивнул Саныч. «Ты, ковалец, все правильно сказал. Воды горячей трудно найти. Обмывать тебя холодной придется». Ковалец усмехнулся. «Хотя и не придется вовсе», — продолжил Саныч. «Ты же с нахалкой идешь. Опасное дело. Пух и в лапшу». Саныч презрительно поковырял в носу. «Мамке-то письмо написал?» — спросил Саныч. «Давай я передам. Не переживай, скажу все как надо. Пал смертью храбрых, но навсегда останется в сердцах своих товарищей как образец мужества и красоты». Ковалец кивал, щурясь злобно. «Да-да», — сказал он, когда Саныч закончил. «Все так и будет. Но тебе, конечно, обиднее. Вот-вот приказ должен подойти, звезда на грудь. И не дождаться. Ай-яй-яй. Ну ничего, ты тоже не переживай. Твоим родным перешлют все в коробочке. И приказ, и орден Ленина. А вообще, я бы тебе фанера, конечно, навешал. За байку про геморрой. Но не буду. Пойду лучше подышу воздухом. Он сегодня хорош». Пнул дверь собака злая. Саныч выскочил за ним, ну и я тоже. Опять же, на всякий случай. Ковалец прогуливался чуть поодаль, прямым циркульным шагом, вроде как погруженный в думы. «Козлина!» — Саныч высморкался в сторону вражеской землянки. «Ладно, посмотрим еще». Вместо ковальца показался Щурый. Подошел. Именно подошел, не подбежал. «Важный какой-то, надутый». Поглядел на нас с превосходством. Не поздоровался. «Ну что, Щурый, Вальтер тебе в этот раз точно добудем», — пообещал сходу Саныч. «А то и два». «Да мне не надо уже», — зевнул Щурый. «Почему это не надо?» — насторожился Саныч. «Ковалец, что ли, пугач притащил какой?» Щурый помотал головой. «Оставь себе свой Вальтер», — сказал он. «У меня ТТ скоро будет, настоящий, со звездами». «С чего это?» «Да так, ни с чего». «Мне Сталин просто телеграмму прислал». Саныч подавился. Нет, он ничего не жевал, но подавиться умудрился. Я сам чуть не подавился. «Сталин прислал телеграмму», — повторил Щурый. «Я деньги отправлял, письма писал сколько раз. У него все времени не было ответить. Война ведь. А как выдалась минуточка, сразу написал. Лично мне. С благодарностью телеграмма». «Врешь», — растерянно сказал Саныч. Щурый презрительно покривился. «Покажи». Щурый пожал плечами. «Понятно», — зевнул Саныч. «Понятно все. Вранье до последней запятой». Щурый достал из-за пазухи газету, начал разворачивать. В газете оказался Тарас Бульба в синей обложке. Щурый открыл на середине. Обычная телеграммная бумага, приклеенные телеграфные ленты. Адрес: партизанская бригада, 67-й отряд. Александру Жилкину. А дальше... «Дай посмотреть», — попросил Саныч. «Осторожно!» — Щурый убрал телеграмму. руками не цапать, смотрите издали». Саныч послушно убрал руки, правую спрятал за спину. Наклонился, потому что Шурка держал телеграмму нарочно низко. «Я тоже наклонился. Ничего, не переломаюсь». «Читайте», — важно сказал Щурый. Саныч стал читать. «Дорогой Саша, мы получили твои деньги и передали их на строительство дальнего бомбардировщика «Пионер». «Дальнего бомбардировщика», — перебил Шурка. «А? Будет теперь на немцев бомбы сыпать, а? И на каждой бомбе мое имя напишут, как у Щенникова». Саныч продолжил. «Бомбардировщика «Пионер». Спасибо тебе за вклад в наше общее дело победы. Враг будет разгромлен. Подпись читай». Саныч прочитал. «Верховный главнокомандующий вооруженными силами СССР И.В. Сталин». «Сталин?» Шурка сложил бумагу вчетверо, спрятал за пазуху. «Вот так. Мне сам Сталин ответил. Теперь мне ТТ полагается. Глебов выдаст. Я к нему уже ходил. Он мне обещал. Понятно?» Саныч кивнул. Шурка развернулся и с достоинством пошагал к себе. И тут показалась Левтина. Шурка что-то ей сказал, показал пальцем в нашу сторону. А Левтина сразу же направилась к нам, причем явно с недобрыми намерениями. Я на всякий случай подальше отодвинулся. «Что-то мне это стало надоедать», — сказала Левтина, посмотрев на Саныча сердито. «Сначала ты его, значит, пистолетами дразнишь. Он не спит, не ест, а у него туберкулез, между прочим. Теперь про какое-то летное училище рассказываешь». «Я ни про какое училище ему не рассказывал», — пытался оправдываться Саныч. «Я вообще про это...» «Смотри», — Алевтина недобро погрозила пальцем. «Ты, свистун, у меня досвистишься. Я ведь не Глебов, не буду с тобой возехаться. Я сразу по шее. Ты меня понимаешь?» «Да, я понимаю», — растерянно пробормотал Саныч. «Я же всегда...» «Никаких пистолетов!» Алевтина ухватила Саныча за рукав. «Понял? Никаких училищ. Ему для начала ходить надо научиться нормально. Ясно? Если узнаю, что опять ему сказки рассказывали, головы поотрываю». «Да я это...» — стал оправдываться Саныч. «Я хотел ему испорченный пистолет подарить, не стреляющий. Попробуй только!» — раскрепела Алевтина. «Уши оторву и к березе прибью. Пусть все смотрят. Сам будешь как испорченный. И тебя это тоже касается». Алевтина неожиданно повернулась ко мне. Я растерялся и брякнул. «А мы-то что? Ему теперь сам Глебов ТТ-ху выдаст». Саныч наступил мне на ногу. «Что? Это он шутит!» — отодвинул меня Саныч. «Просто, Шурка, я вас предупредила», — ледяным голосом сказала Алевтина. «Засранцы!» Саныч промолчал. Я думал, что он сейчас что-нибудь скажет. Ну, типа, заткнись, умойся, она вообще кто такая? Я вообще-то человек терпеливый, а Ковалец за всем этим с большим удовольствием наблюдал. Та еще змеюка. Руки на груди сложил. «Ковалец!» — крикнула Алевтина. «Подойди, пожалуйста». Ковалец с готовностью откликнулся. Какой он все-таки парень сподручный. Всегда в нужном месте. Стоит только голову повернуть. Большое, однако, умение. Тряхнул челкой. Как-то весь откинулся назад. Если бы у него имелась трость, он бы обязательно на нее оперся. «Опять с этим дураком болтает», — Саныч почесал подбородок. «Может, ей тоже шаль подарить, а? Не знаю, тебе видней». «Да уж». Саныч выразительно плюнул, растер валенком. Я оглянулся. Алевтина поправляла Ковальцу воротник. «Ну, чего вылупился?» — обиженно спросил Саныч. «Пойдем автоматы проверим». «Проверяли же». «Еще проверим, мало ли». И мы отправились проверять автоматы. Подтягивать ремни, перематывать портянки, в десятый раз выворачивать карманы. Нет ли чего лишнего? Хотя все лишнее, даже всегдашний карманный мусор, мы высыпали еще с вчера. Когда подгонять и проверять ничего не осталось, мы улеглись на топчаны и стали ждать. Наступил вечер. Снаружи не доносилось никаких звуков. Чуть потрескивала коптилка. У меня немного ныли ноги, а Саныч молчал, а я пытался прислушаться к своим ощущениям, но ничего, кроме тупого страха, уловить не мог. Потом в дверь стукнули. В 3 часа ночи. При луне уже. Каждый, помимо личного оружия и снаряжения, взял рюкзак со взрывчаткой. Нам с Санычем достались небольшие, круглые, не такие ребристые, как у других. 5 кг. Нормально, идти можно. Правда, Саныч велел взять по 2 автомата. ППШ и МП. Так что вместе собрался вес изрядный. Саныч успокоил. Вес все равно в один конец. 10 человек. Это если нас не считать. Молодые все. Но кроме Щенникова, которому уже давно стукнуло 40. Но без которого было совсем никак, потому что он разбирался во взрывчатке. Да и вообще во всем. С рюкзаками все, включая Глебова. Только 2 налегке. Кулаков со снайперской винтовкой и Ковалец. Кулакова не нагрузили, это понятно, чтобы руки у него перед стрельбой не тряслись. А почему Ковалец шагал налегке? Наверное, этому тоже была причина. Про дорогу рассказать ничего не могу. Двигались предельно быстро, только дышать успевал. Шли ночью и утром. Днем переждали в лесу, вечером снова шагали. К утру вышли к цели. «Дальше молча», — сказал Саныч. «Не болтать. У меня ничего не спрашивать. Если что, я сам скажу. Смотри на меня. Ясно?» «Ясно». Следующие 2 километра оказались нелегкими. Разведка к железке не приближалась. Путь не был провешен. Снег глубокий. Иногда почти по пояс. Мы шагали последними. Нам было легче. Но все равно Саныч то и дело хватал меня за ремень и подтягивал за собой. А под конец вообще взял мой рюкзак. Потому что с рюкзаком я уже не тянул. Остановились 30 метров. На возвышенности, в елках. Железка блестела внизу. Мне почудилось, что она дымится под солнцем. Глебов кивнул. Группа принялась расходиться, в тишине, без слов. Каждый и сам знал, что делать. Я повернулся к Санычу. Он снял рюкзак. Я тоже снял. Саныч приложил палец к губам. Кивнул налево, двинулся первым. Я за ним. Он пробирался странно, стараясь не приближаться к соснам. Аккуратно. Точно по минному полю. Я ступал след в след. Не знаю, нужна ли на самом деле такая аккуратность. Нет, наверное. Но лучше себя держать в руках. Дисциплина — это половина успеха. Я стал думать, как Глебов. Мы остались одни. Саныч выбрал место. Удобное, под кустом. Осмотрелся и стал выдавливать в снегу окоп. Я тоже. Работали медленно, чтобы не потревожить на ветках снег. Почти не дышали. Никаких лопаток, никаких резких движений. Саныч, конечно, справился первым, устроился поудобней, прилип к биноклю. Я проводился дольше. Снег оказался плотным, давился туго, а подпрыгивать нельзя, колени заболели. Теперь смотри вдоль. Саныч сунул мне 2-й бинокль. 4 глаза лучше 2. Я стал смотреть. Железная дорога, насыпь, грязный сажистый снег, кусты под насыпью срезаны. Немцы летом старались. Все правильно, до моста недалеко. Кустов не должно быть. В кустах партизанам как засядут? Вырубили не под корень, а на 0,5 метра. Так что под снегом остались короткие пеньки. Тоже защита. «Дыши тише», — посоветовал Саныч. «Парни выпускай. Немцы не дураки». Я старался не дышать. То есть не выдыхать сразу. Освобождать воздух мелкими порциями. Постепенно. Чтобы он успевал растворяться. «Шевелись поменьше», — продолжал Саныч. «Мускулами шевелись, а руками не двигай. Кулаки можно сжимать. Песни хорошо вспоминать». Он еще много чего советовал. Я попробовал песни. Стал петь про себя. Но оказалось, что никаких песен я не помню. Раньше несколько пионерских знал, но за последнее время совсем позабыл. Только мотивы и про флаги еще что-то. Как они реяли. Я стал сочинять сам про флаги, ветер и про атаки. И это помогло. Увлекся, как-то погрузился в себя и ничего не услышал. Саныч пнул меня и что-то прошипел. В лесу крякнула испуганная зимняя птица. Клёст, наверное. Или дрозд. Или кто там зимой у нас шаландается? Так, сказал Саныч. Идет. Я потянулся к автомату. Не наш, помотал головой Саныч. Не сопи, говорю. Живи равномерно. Откуда знаешь, что не наш? Мало сидим еще, объяснил Саныч. Сидели на самом деле не очень долго, меньше часа. Саныч рассказывал, что и по 10 можно просидеть, дожидаясь своего поезда. Тут терпение важно, все как на рыбалке. Послышался паровоз. Он пыхтел, гремел железом и выбрасывал выше ели подушки черного дыма. Я потянулся к гранатам, но Саныч рыкнул, и я сунул дурную ладонь в снег, но совсем его не почувствовал. Снег был теплым. «Тихо, говорю». Прошипел Саныч. «Тихо!» Показался поезд. Старый маневровый паровоз толкал перед собой 2 открытые платформы, заполненные обрезками рельс, железными бочками и колесными парами, которые и производили лязганье. «Перед эшелоном всегда порожняк пускают», — объяснил Саныч. «На всякий случай. Вдруг бомбу подложат. А это так, состав. Ерунда. Скрипелки чинить везут. Раненых почту. Это нужно пропускать. Не высовывайся-ка». А я и так не высовывался. Вдавился в снег. Выглядывал одним глазом. Поезд тянулся долго. Он был не очень длинный. Два потрепанных пассажирских, в которых ехали офицеры. Три солдатские теплушки и четыре товарных вагона. Поезд еле тащился. Машинист не спешил. Чем медленнее едешь, тем дольше живешь. Домой вообще возвращаться здорово. Состав прогромыхал мимо. Еще долго в воздухе висел паровозный запах. А над лесом бумкало железо. «Кому-то сегодня повезло», — сказал Саныч. «А кому-то нет. Теперь наш пойдет с танками. Сегодня должны быть танки, штук 10, не меньше». Саныч показал два сжатых кулака. «Это хорошо, что танки». Он постучал кулаком о кулак. «Где еще с танками придется встретиться? В партизанском деле танки редко встречаются. А мне танка как раз не хватает». Саныч замолчал и уставился на меня. «Слушай, Дима, а как интересно засчитывается? Я в смысле танков. Вот если мы тут сожжем танки, но они вроде как не на ходу. Это что, нам не засчитается, что ли? Как думаешь?» «Не знаю. Надо было выяснить, опять плохо подготовились. Я вот про танки мало что знаю». Саныч принялся рассуждать про танки и их учет, про то, что хотел бы еще самолет сбить. Фокер, например. Они вот низко летают, но оружия подходящего не достать. Тут нужен пулемет крупнокалиберный. А где его взять? Нет, у него есть противотанковое ружье. Но оно полтонны весит, его не поворочаешь. А подводную лодку тебе не надо сбить? Не удержался я. Саныч замолчал. Видимо, в таких масштабах он раньше не думал. Но идея ему явно понравилась. «Подводную лодку не получится», — вздохнул Саныч после минуты размышления. «Где ее у нас найдешь? В Волхов они могут зайти? Или в Двину?» «В Двину, наверное, могут. А в Волхов вряд ли. Хотя можно перевезти по железной дороге». Саныч плюнул рассерженно. «Все равно далеко. А тут только катер какой вшивы затопить получится. Надо летом помозговать. Следи за дорогой, и я отдохну». Саныч перевернулся на спину, стал смотреть в небо. Сломал веточку, сунул в зубы, разжевал. «У нас на фабрике за перевыполнение плана премию выписывали», — сообщил он. «Можно было купить казинаков. Надо в штаб предложение внести, чтобы за каждого фашиста карамель давали. Или тушенку, допустим. Если же кто офицера пристрелит, тому всю неделю на кухне только со дна зачерпывать. И хлеба двойной паек с чесноком». «Ну, а если уж кто майора или там генерала?» Тут Саныч замолчал. Видимо, он заранее не придумал, что выдают доблестному партизану за победу над генералом. «За генерала уже совсем особый паек полагается», — сказал Саныч. «Не просто повышенный, а сверхповышенный». «В него должны входить...» Здесь Саныч опять запнулся. «Там тушенка должна быть, сахар, яичный порошок и сгущенка». «Ты сгущенку пробовал?» «Не». «Я пробовал. Нам 5 банок присылали для разведгрупп. Ее только летчикам полярной авиации выдают и подводникам. Это молоко такое, густое, как мед, и с сахаром. Я полбанки съел, представляешь? Очень вкусное. В повышенном пайке 3 банки будут. И сухое мороженое еще. Его можно молоком разводить». Я начал клацать зубами. И от голода, и от холода, и от того, и другого вместе. Сгущенка, однако. «Ладно», — сказал Саныч, — «уже недолго. Скоро согреемся как следует». Он хрустнул пальцами. «Сегодня что-то мало поездов. Обычно часто шастают. Точно что-то намечается. Слышишь-ка? Катят». «Слышишь?» «Я не слышал. Уши потри». «Зачем?» «Станешь лучше слышать. И перед боем полезно. То ли правда, то ли врет, я не знал, но на всякий случай потер». И действительно услышал. Цик-цик-цик. «Несерьезно. Не думал, что танки так звучат». «Дрезина», — пояснил Саныч. «Значит, наш эшелон важный. Тише сиди, зубами не щелкай». Я сунул в зубы варежку, чтобы не клацали. Цыкающий звук усилился, и через минуту мы увидели дрезину. «Опять проверяют», — пояснил Саныч. «Перед каждым важным эшелоном особая дрезина. Если увидят следы вдоль дороги, то в лес выходят. А один все время с ракетницей. Чуть что не то, сразу в небо пуляет. а на эшелоне следят за этим. Под Новгородом вообще вдоль дорог лес выжигали, чтобы не подобрался никто. Дрезина тарахтела мимо. Три немца, похожие на мышей. Одна мышь управляла, две остальные по сторонам смотрели. Медленно ехали. Внимательно. Минуты две мимо нас волоклись. «Ну все», — сказал Саныч. «Сейчас начнется. Смотри, чтобы эти назад не покатились. Если решат вернуться, нам их надо убрать». Но дрезина не вернулась. Цокающий звук удалился и стих. И тут же из-под елок показался Щенников со своей командой. На плече Щенникова болтался хомут Бигфордова шнура. В руках деревянный ящик. Мина. У остальных тоже мины. Ломики и короткие саперные лопатки. Все действовали быстро и слаженно. Мины закладывали вдоль насыпи и управились, так мне показалось, быстрее, чем за полминуты. Отступали след в след. Щенников замыкал. Аккуратно закрывал следы лопаткой. Маскировал Бигфордов шнур. И все это проделывал с ловкостью и аккуратностью опытного часовщика. Я позавидовал. Все-таки Щенников молодец. Хорошо работает. Наверное, и часы хорошо починял. Все. Щенников скрылся. Теперь ждать. Ждать. Во рту вдруг ощутился кислый железный привкус, как перед рвотой. Я не удержался и опять сорвал хвойну. Только уже целую ветку. Откусил много, стал жевать. Хвоя оказалась горькой, совсем не сочной. Видимо, из-за зимы хвойные соки спрятались в корнях, в ожидании тепла. «Ну ты даешь», — усмехнулся Саныч. «Я Лыкову скажу, чтоб он больше тебя не кормил. Ты можешь дровами просто-напросто питаться. Молодец. А ты, кстати, знаешь, что однажды Ковалец вернулся в лагерь голышом? Нет? Отличная история. Сейчас расскажу». Саныч ткнул лицом в снег, полежал лицом в белом, оторвался, стряхнул с носа сугроб, стал рассказывать. «История удивительная. Ковалец однажды ходил в разведку, летом, в прошлом году. Ну, ты помнишь, какое лето было жаркое? Волосы к голове прикипали. Он ведь как лось, нормально ходить не умеет, все бегает. Вот он все утро бегал по лесу. Бегал, фашистов высматривал. А они ему не попались ни разу. Вот и вечер наступил. Ковалец выскочил к старице. Потный, как 20 комбайнеров. И искупаться решил. Разделся, одежду под пень спрятал. Полез. Лягушек распугивая. Раз нырнул — хорошо. Два нырнул — хорошо. Третий раз нырнул. Немцы. Тоже приехали помыться. Аж на грузовике. Сели, сидят, песни поют. Они, значит, помываются, а Ковалец в старице под корягу спрятался. Тиной обмазался. Дышит в пол ноздри. Чувствует уже, что вода не такая и теплая. Мерзнет помаленьку. Слепни слетелись сосоки. У старицы водопой как раз. Так они привыкли в полдень коров жрать. А коров не пригнали. Ковалец приперся. Ну, они на него и накинулись. «Давай в рожу кусать, а у ковальца рожа самое главное место. А тут и пиявки. Как давай в ляхи жалить. И жалят, и жалят. Лето, жара, ковалец, погрязший в водоеме. Голодные пиявки, собравшиеся со всей округи немножко перекусить слепни. Зима, стужа. Мы, застрявшие в снегу, ждем эшелон. Вот он сидит, героически переносит страдания. А немцы уезжать и не думают. Положение тяжелое. Сверху слепни поджирают». Всю башку облепили. Снизу пиявицы терзают. Хоть топись. На берег с немцами выбраться нельзя. Вот Ковалец и решил на другой. А одежда и оружие на немецком остались, под пнем. Вылез в кустах, отбежал метров на 200. Пиявок раздавил. Слепни разогнал. Остался голый совсем. А задание надо выполнять. Куда деваться? Ковалец позлился немного, почесался и пошел. В грязи вывалился. Листьями облепился. И вперед, наблюдать. Саныч замолчал. Я все ждал, когда он станет дорассказывать. Но он не торопился. Молчал, разглядывал пальцы. «А дальше-то что?» — спросил я. «Что, с Ковальцом?» «С Ковальцом все в порядке, сам знаешь. А эта история, тут все просто. Посидел Ковалец у дороги, посчитал все машины, наблюдение произвел. Все как полагается. Надо в отряд возвращаться. А в голом виде стыдно, смеяться станут». Ну, решил он к этой старице вернуться. Вряд ли фашисты там до сих пор сидят. Вернулся, они сидят. Ну, тогда он не выдержал, как из кустов выскочит, как закричит. Немцы уже к вечеру пьяные сильно были. Они, как такое пронзительное зрелище увидели, так сами с перепугу в воду скатились. Ковалец схватил оружие, схватил гранаты, кинулся искать пень с одеждой. А нет его. То ли старица не та, то ли еще что-то не то. Нет, короче, одежки. Только фашистская. Фашистское ковалец, конечно, не стал надевать, чтобы свои не пристрелили. А из нефашистского только ботинки. Надел он ботинки, обвесился оружием и в сторону наших двинулся. А навстречу как раз Глебов. Не знаю, зачем уж он там вышел. Наверное, по грибы. Ты знаешь, Глебов, он грибник яростный. Как только весна, так он сразу сморчки идет собирать. А потом на сале их жарит. И всех до отрыжки кормит. Все городские грибы жрать любят. Вот ты любишь? Люблю, ответил я. Я на самом деле люблю грибы, особенно грузди, соленые, со сметаной. Вот и Глебов. Пошел он грибы собирать, воздухом подышать, от ратных дел отдохнуть. А тут на него из ракит ковалец. Честь отдает, пятками щелкает и докладывает. Так и так. Лично обезвредил отряд вермахта. 18 человек, вооруженных до зубов. Давайте мне за отвагу. Я неприятеля своей натурой до смерти перепугал. Отборные головорезы бросались в страхе в воду и умирали от разрыва сердца. А Глебов ему и отвечает. «Я рад бы тебя представить к медали, но что в представлении написать? За уничтожение живой силы противника посредством... Посредством чего? В политуправлении могут неправильно понять, однако. Так что ты давай уничтожай лучше живую силу противника обычным путем. Как все. Мы тебе сразу и медали, и орден». Расстроился очень ковалец. 2 дня не брился и решил с горя наколку сделать. Хотя это уже другая история. Я, кстати, про ковальца много вообще знаю историй. Еще со сплавной. Вот слушай, как его однажды бешеная лиса покусала. Я слушал и жевал елку. Скоро на самом деле древесиной привыкну питаться. Истории веселые. Их хорошо, наверное, на плоту рассказывать. Плот ночью ползет по реке, а ты сидишь у костра, вокруг только черные берега. Вода и движение. Ложишься на спину и смотришь, как с каждым поворотом перекашиваются звезды. А когда приходит время смеяться, смеешься. А в деревнях на берегу просыпаются недовольные собаки. «Ты меня слушаешь?» — громко прошептал в ухо Саныч. «Уснул?» «Нет, просто думаю». «Думать поздно», — сказал он. «Пора делать». «Как?» «Так, на меня смотри. И бей короткими. Только короткими. Это страшнее. И не бойся. Немцы перепугаются, а с перепугу метко стрелять нельзя. Они не попадут. Так всегда бывает. Понял?» «Ага. Лупи по пулеметчикам, если они, конечно, очухаются. И по офицерам. А если не найдешь ни того, ни другого, то стреляй по ближайшему». «А если они на нас побегут?» — спросил я. «Не побегут». Вдалеке за поворотом тяжко лязгнуло. Напротив нас через дорогу оборвался снег с ели. «Идет», — сказал Саныч. «Идет, голубчик. Сейчас начнется». Он снял ватник, расстелил его в снежном окопе, улегся. Я сделал так же. Сердце уже лупило в виски, в глаза, даже в зубы. Я чувствовал пульс в зубах. Они стремились вырваться из десен. Никогда такого не было. Хотелось бежать, рвануть вперед, к рельсам. Сидеть в окопе сделалось невыносимо. И я было дернулся. Но Саныч тут же стукнул меня по загривку. И еще раз, и еще. Только я ничего не почувствовал. «Не дрыгайся», — сказал Саныч. «Рано еще. Минуту потерпи. Время». Саныч достал часы, пристроил перед собой. Хорошие у него часы, только тикают громко. Бум-бум-бум, громче поезда. Показался эшелон. И он тоже не очень походил на то, что я воображал. Я ждал, по крайней мере, бронепоезда. Черная броня, размалеванная крестами, ощетинившаяся пушками и пулеметами. А показался обычный товарный состав. Сначала обязательные громыхалки, забитые металлоломом, локомотив, сразу за ним вагон, после которого уже следовали платформы, накрытые брезентом. Под брезентом первых платформ угадывались ящики, скорее всего снарядные. За ними танки. В них не было видно ничего грозного. Они походили на слонов, укрывшихся от дождя. Хоботы торчат в небо. Последними катились цистерны. 2 штуки, крашенные белой маскировочной краской. Топливо, керосин, арзац, бензин или чем их там кормят. Под брюхом оранжевые разводы. Мне стало жаль добра. Сколько пропадет зазря совсем. Одной такой цистерны хватило бы целой деревни. И не на год, а не знаю на сколько. Лет на 50, не меньше. Свет был бы каждый день. А мы сейчас все это враспыл. Непонятно. Не по себе от этой бессмыслицы. Вот паровоз взять. Чтобы его построить, нужен целый завод. Да не один, а много. И сотни людей, тысячи. И они все должны думать, работать на протяжении многих дней. А тут раз, несколько секунд, и вся эта работа превращается в бесполезный хлам, в неспособную дрянь. Эшелон шел быстро, совсем не так, как предыдущий поезд. Целеустремленно спешил к фронту. На каждой платформе по часовому. Сидят, мерзнут, мечтают о кипятке. Скоро станция. И можно хлебнуть кипятку и заварить кашу. Лечь. Состав приблизился. Платформы дребезжали. Паровоз блестел краской и маслом. Я увидел сосредоточенное лицо машиниста, кричащего что-то помощнику. Я успел подумать, кто он, русский или немец. И тут как раз все и началось. Откуда-то точно из-под снега выскочил ковалец. А может, точно из-под снега. Он был не похож на себя. Исчезла вся красота и гладкость. Лицо оказалось перекошенной яростью. В руках доска метра полтора длиной, с закрепленной взрывчаткой. Полушубка нет, шапки нет. Только тоненький вязаный свитер. Ковалец кинулся к поезду через снег, высоко выдергивая ноги, точно выплясывая дурацкий птичий танец. Его тут же заметили. Охранник на платформе сдернул автомат и тут же вскинул руки. Пуля пробила ему плечо, и солдат упал между платформами, под колеса. Кулаков, снайпер. Машинист загудел. Упал еще один часовой. Остальные очнулись и стали стрелять по ковальцу. Но его уже было не остановить. Кажется, он что-то орал. «Я бы тоже орал. Точно. Как тут можно не орать? Не стрелять!» — крикнул Саныч. «Мне! Я и так знал, что стрелять нельзя. Рано. Можно задеть ковальца. Только Кулакову можно». Ковалец подскочил к рельсам перед первой платформой. Сунул бомбу и отпрыгнул. Откатился. Завяз в снегу. Немцы стали стрелять гуще и отчаяннее. Я подумал, вот сейчас в него точно попадут. Но не попали. Ковалец перекатился и еще перекатился. И тут грохнуло. Почему-то глухо. В стороны полетели земля и снег. Так что я даже подумал, что бомба не сработала на полную мощность. Но я ошибся. Первая платформа словно наткнулась на невидимую преграду. Железный лом разлетелся в разные стороны. Вторая смялась в гармошку. Паровоз поехал в сторону. Сначала передними колесами взбронил мерзлую землю, замер на секунду, и тут же его сзади ударил вагоны танки. Удар получился громче, чем взрыв. Тендер сплющило. Уголь плюнул фонтаном. Паровоз устоял, не опрокинулся. А вот вагон выдавило влево, и он упал на бок. Первая танковая платформа опрокинулась, и танк вывалился. Остальные платформы устояли. Тишина. Стало холоднее, и пошел снег. Я задрал голову, никаких туч. Взрыв стряхнул снег с елей. И теперь он опускался на нас. И солнце светило. Грибной снег. Никогда раньше такого не видел. Потрескивание металла. И все. Ни стрельбы, ни огня. Крики. В упавшем вагоне ругались по-немецки. Орали. Затем начали биться окна. И наружу полезли люди. Саныч сжал мне руку и помотал головой. Стрелять рано. Надо подождать, пока выберутся все. И мы ждали. Стрельба все-таки началась, правда, не с нашей стороны. Один из часовых поднялся на ноги и теперь стрелял. Не целясь, по сторонам. Бестолково. Из карабина, правда, недолго. Щелк, и он тоже упал вперед. В снег под насыпью. В вагоне закричали громче, и из окон уже массой полезли фашисты. Из тамбура тоже. Они выбирались спеша друг по другу, как крысы с тонущего корабля. Глебов свистнул громко по-разбойничьи. Наверное, так свистел Разин, подстерегавший с товарищами жирные купеческие караваны. У меня по духам рявкнул ППШ. И дальше я почти ничего уже не видел. Я вжался в приклад автомата и надавил на спусковой крючок. Саныч учил короткими очередями, но я, конечно, все забыл. Лупил мимо прицельной рамки, перед глазами зеленел фашистский вагон с косыми крестами, отороченными белой каймой. И я не видел больше ничего. Я ненавидел этот вагон, ненавидел тех, кто выпрыгивал из него. Откуда-то издалека заорал Саныч, стукнул меня в спину. Я догадался и отпустил курок. Саныч бил короткими, зло и уверенно. Через мою голову перепрыгивали гильзы. Я видел, как падают скошенные немцы, сползают по вагону, валятся в снег и уже не поднимаются. Мертвые. Конечно, стрелял не только Саныч, просто остальных я не видел. Я вообще вокруг себя ничего не видел. Из паровоза выпрыгнул машинист с лицом, залитым красным. Упал на карачки и тут же чрезвычайно ловко забрался за колеса. И я понял, что это мой. Я прицелился в колесо и стал ждать, когда машинист высунется. Но он был не дурак и хотел жить. И тогда я стрельнул рядом, в рельс. Пули чиркнули по железу. Я стал стрелять, стараясь попасть между колесами, чтобы пули отскочили и достали машиниста рикошетом. Я обстреливал колеса упорно и тупо, и вдруг справа в кадр вбежал немец. И я выстрелил. Он наткнулся на пули, упал и пополз. И тогда я прицелился в него уже по-хорошему. И я снова попал. Первый убитый мной фашист. Он лежал, свернув голову, лежал и все. Не шевелился, как мертвый. Да и на самом деле мертвый. Не так все случилось, неправильно, по-другому. Я должен был видеть его, и он тоже. Он должен был понимать, что сейчас умрет. А он в мою сторону даже и не смотрел. Саныч опять что-то крикнул и показал мне большой палец. Бой продолжался. Многим все-таки удалось выбраться из вагона. Часть в панике рассыпалась по склону и лежала теперь в снегу, смешанном с грязью и посеченными пулями ветками. Другие перекатились через насыпь и залегли в мертвой зоне. Третьи укрылись за рельсами и стали отстреливаться. Под второй платформой заработал пулемет. Очухались быстро гады. Жить хотят. Партизаны в плен не берут. Это каждому фашисту известно. Ствол пулемета высовывался из-за колесной пары. Поворачивался. Плевался огненными сгустками. Стрелял взахлеб в разные стороны. Саныч опять проорал что-то. И я опять не услышал. Окружающий звук причудливо разобрался на составляющие. Вздохи паровоза. Крики. Стрекотание МП и трещотки ППШ. Винтовка справа, винтовка слева. С шипением проседали в снег горячие гильзы. Пулемет смотрел в нашу сторону. Я видел это явно. Пулеметчик хотел нас убить, а он стрелял в нас. Ствол смотрел мне прямо в лоб. Я видел, как вылетают пули. Я тоже захотел убить его. Забыл про машиниста. Поменял магазин, попытался прицелиться. Это было трудно. Целиться. Хотелось не целиться, хотелось лупить, лупить. Мне бы самому пулемет. Из меня получился бы прекрасный пулеметчик. Я все вижу. Стал бить по пулемету. Короткими. Как положено. Раз, два, три. Пули чиркали по танковой броне, по рельсам. ППШ плясал и рвался из рук. Хотел получить самостоятельность. Нет от меня никакого толку. Очередь и еще раз очередь. И я нащупывал гранату. Но Саныч перехватил ее, примерился и метнул. Граната описала крутую дугу и упала на платформу. Закатилась под танк и взорвалась там. Пулемет заглох. Остальные немцы еще отстреливались. То есть стреляли бестолку совершенно. Правильно Саныч сказал. Не попадут. Отстреливались человек 10 или 20. Не знаю, уже тоже мертвые. То есть они еще двигались, но они уже были мертвыми. Я это ясно видел. Их надо было еще немного подтолкнуть, помочь. Кто-то кинул зажигалку. Она разбилась о край платформы, и огонь стек вниз и побежал между рельсами. Мертвецы ползли, стараясь найти удобное местечко для смерти. А один сидел, схватившись за живот. Я прицелился. Саныч схватил меня за бок. Уронил. Так что очередь я выпустил уже в небо. Немцы продолжали стрелять. Пули щелкали высоко над нашими головами. Падали иголки, щепки и куски смолы. И вдруг земля провалилась подо мной. Прямо под животом. Сначала я подумал, что мне пузо оторвало. Ухнул вниз. Полетел в яму. А земля неожиданно тут же рванула обратно. Выпрямилась, как резиновый мячик, продавленный пальцем. Она ударила по всему телу. В руки, в ноги, в затылок. Но больше всего досталось зубам. Рот наполнился осколками и тут же кровью. И я стал выплевывать крошенные зубы. Кровавые брызги плавили дырки в слежавшемся насте. Там, где лежал вагон. Там больше ничего не было, только черные ямы, перекрученное железо, торчащее в разные стороны, дым и огонь, расползающийся по дереву. Я подумал, что не зря мы тащили эту взрывчатку, совсем не зря, и что Глебов настоящий командир. Ковалец уронил эшелон, и он съехал ровно туда, где была заложена бомба, и все разнесло и перемололо. Из разорванного паровоза била твердая струя пара. Она расплавила снег, и я увидел желтую и зеленую траву. На границе снега и земли упрямо шевелился раненый немец. Две платформы съехали вниз, и танки лежали, задрав гусеницы. И сейчас я подумал про черепах, а не про слонов. Точно, черепахи, покрытые панцирями. Остальные платформы тоже сбились с рельсов, но не опрокинулись. Цистерны откатились метров на 50 и разгорались. Здесь было больше нечего делать. Мертвецы стали мертвецами. Я хотел сказать это Санычу, поглядел на него. Его не было. Он исчез и тут же появился вновь. Возник, точно сменился кадр. Кажется, его тоже задело ударной волной. Вид он имел одуревший. Саныч сел, что-то мне сказал. Что-то у него перегрелось. ППШ лежал стволом в снег. Саныч схватил МП, дернул затвор. Справа свистнули. Он сунул мне автомат, и я обнаружил у него в руке уже бутылку с зажигалкой. Он размахнулся и швырнул. И тут же полетели остальные бутылки. Они хлопались о танки, о вагон, о рельсы. Лопались. По железу разливался медленный огонь. И тут же бутылки полетели снова. Броня загорелась. Сначала нехотя, потом веселее. В нашу сторону потянулся черный смрад. Я закашлялся. Саныч отобрал автомат и стал стрелять. Справа на нас шел человек, то есть немец, в одних штанах и ботинках. Никакой другой одежды, никакого оружия. Он брел через снег и смотрел себе под ноги. И был уже почти рядом, метрах в 15. Саныч повернулся к нему. «Наверное, я оглох». МП прощебетал, брызнул гильзами. Немец покрылся красными кляксами. Упал на спину и стал дрыгать ногой. Сам он уже умер, а нога не хотела. Скреблась о жизнь, отталкивалась от земли. Живые немцы убегали в лес. Жаль, не всех достанем сегодня. Ничего, достанем завтра. А вообще долго, долго мы возимся. Уже, наверное, заметили, пустили на подмогу бронепоезд. И карателей, и эсэсовцев с откормленными овчарками. Пора уходить. «Уходим!» — заорал у меня над ухом Саныч. «Все!» Я оторвался от автомата, посмотрел на него. Весь в соплях из носа, по подбородку, на щеках уже засыхали. 12,5 минут, сказал Саныч. Быстро сегодня управились.